А это значит, не знал ни строгого регламента вахтовой службы, ни каких-то поблажек от командира. Лямку следовало тянуть, даже когда все остальные лежат пластом. Он прокрался на свое рабочее место, где уже была включена аппаратура прослушивания и записи, и тут выяснил, что произошло. Оказывается, безмятежно дрейфуя, подлодка каким-то не иначе, как чудесным образом, миновала кольцо боевого охранения и очутилась в четверти мили от знаменитого авианосца «Энтерпрайз», который давно курсировал в этом районе. И ни один шумопеленгатор на кораблях вероятного противника не засек ни гула дизеля, ни звука выхлопа. Можно было допустить случайное попадание в этот магический круг боевых кораблей. Американцы, несмотря на рекламу и бахвальство, отличались матерым ратозейством из-за своей самоуверенности. Но чтобы повезло дважды, чтобы дважды войти в одну и ту же воду и выйти сухим, такое в морской практике случается очень редко, и потому шансов спасти положение у командира подлодки практически не оставалось. Корабли боевого охранения, оснащенные самым современным оборудованием, в конечном итоге все равно обнаружили бы чужую лодку, если уже не держали под наблюдением. Теперь многое зависело от Губского. Следовало получить хоть какую-нибудь развединформацию относительно замыслов американцев. Умышленно впустили они советскую лодку в круг или все-таки прошляпили? Радиоперехват переговоров «Энтерпрайза» с охранением пока был невразумительным. Как обычно, бакланили о чем угодно, только не о деле. Хотя, впрочем, этот треп в эфире мог быть и кодированной передачей информации. Около часа Губский слушал голоса и переводил разговоры непосредственно командиру. Все до мельчайших подробностей, пока тот не убедился, что лодка остается необнаруженной. Авианосец дрейфовал в юго-восточном направлении, и, судя по перехвату, на нем шел авральный ремонт ходовой части, способный растянуться на трое суток. Уйти сейчас из круга было рискованно. Во время ремонта охранение бывает особенно бдительным, и есть реальная возможность пленения, а то и бомбежки глубинными бомбами. В нейтральных водах велась нескончаемая и необъявленная война. Если ты оказался в подобной ситуации, если тебя не контролирует ни база, ни специальные вертолеты воздушного сопровождения, если ты работаешь как разведчик в бою, то и отношения соответствующие могут расстрелять или потопить втихую, так что не будет никакого явного конфликта между государствами. Исчезла подлодка, сгинула на 5000-метровой глубине и пойди свищи. Даже водолазам не спуститься, чтобы установить истинную причину гибели. Так погибла уже не одна лодка с той и с другой стороны. И это относилось к естественным потерям, как на любой войне, неизбежным. Связаться с базой и доложить обстановку командир не мог. Любой радиозвук будет непременно запеленгован. Тут же по корпусу лодки сначала прокатится волна легкого ритмичного стука, будто дробью обстреляли. Это отработают свое гидролокаторщики вероятного противника. А потом останется несколько секунд, за которые вся жизнь промелькнет перед глазами, как говорят бывалые люди. Потому что удара ракеты или глубинной бомбы уже никто не услышит. Если взрыв пробьет корпус, возможно, что-то и всплывет на поверхность океана. Но если нет, то лодка будет просто лежать на дне, как запечатанная консервная банка. В таком случае можно было бы осторожно погрузиться на глубину и спрятаться под толщей воды другого температурного режима, который не прощупывается гидролокатором. Однако такого слоя, под который можно было бы уйти при нулевой плавучести —